вздохнул Петренко. По слегка пришибленному виду подчиненных он сразу понял, что ничего определенного они ему не расскажут. Буслаев сразу же кивнул Варваре, начиная, мол, хитрюга этот Буслаев, подумалось Петренко, вроде бы уступает женщине, а также дает проявить себя новичку. На деле же он Варвару подставляет. Когда бы у них имелись хоть какие-то отрадные новости, небось, вылез бы сам. А раз уступил Варе, значит, ничего они там не нарыли. И даже гипотез у них, наверное, нет. Варвара скучным голосом принялась докладывать, мол, дом номер 6 по Металлозаводской улице, возле которого произошло 2 таинственных события, является 3-подъездным, 5-этажным. В нем находится 45 квартир. Прописано 99 человек. В РЭУ совместно с участковым проверено списки жильцов. Среди них 3 ранее судимых за злостное хулиганство, кражу со взломом и нанесение тяжких телесных. Все 3 старше 60 лет. 2 подростков состоят на учете в детской комнате милиции. «Ясно», — недовольно прервал Варвару Петренко. «Что с экспертизой по дереву?» «Ничего», — вступил капитан Буслаев. «Ученые исследования показали, что...» Буслаев был убежденным борцом за первозданную чистоту русского языка. Вместо слова «компьютер», в частности, он говорил «вычислялка». Слово «файл» заменял «папкой», а «директорию» — «большой папкой». Поэтому теперь вместо человеческих слов лабораторная экспертиза употребил посконно домотканный синоним «ученые исследования». Петренко поморщился. Ему претила любая нарочитость. «Ученые исследования показали», — продолжил Буслаев, «что никаких следов поджога на дереве не имеется, ни капли какого-либо легко воспламеняющегося материала не обнаружено». «А что люди-то местные об этом говорят?» — спросил Петренко. «Теперь...» «После моей работы», — вырезала Варвара, «после тщательно внедряемой дезинформации, они говорят, что это сделали мальчишки, будто бы с крыши облили дерево бензином и подожгли. Акт хулиганства и вандализма, знаете ли. Приметы вандалов как бы известны, я о них всех жильцов спрашиваю. Так что обыватели считают, что мальчишек ищут. Ищут пожарные, ищет милиция». «Ну что ж, хоть легенду внедряете», — заметил Петренко. «Ну и как верит ей?» «Так точно, товарищ подполковник, верит. Я всем жильцам говорю, что на чердаке найдена пустая канистра из-под бензина. А участковый всех опрашивает, не видали ли ночью 2 пацанов с такими-то приметами. Кто-то из жильцов уже показывает, что видел. Да, уже журналисточка приходила из «Молодежных вестей» про пожар писать. Я ей про хулиганов сказала. В милиции то же самое подтвердят». Варвара усмехнулась. «Ну, а что там говорили о дереве до вашей легенды?» — поинтересовался подполковник. «Всякое. Кто говорил, что молния попала?» Лейтенант Шалукава глянул на Петренко. Не забыла, как тот попал в просак с этой молнией во время ночного дежурства. Кто про гиперболоид инженера Гарина испытывает, дескать, в Новогирееве лазерное оружие? — усмехнулась Варвара. «А вы-то сами что по этому поводу думаете?» Петренко пристально посмотрел сперва на капитана Буслаева, потом на лейтенанта Кононову. Буслаев и Варвара переглянулись, и Варвара бодро, однако же с долей иронии, отрапортовала. «Неопалимая купина! Согласно библейскому преданию, горящий, но не сгорающий куст терновника, в пламени коего Бог явился Моисею».